Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из послания к евреям 13 главы, стихи 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа». Ему слава во веки веков. Аминь. Мы уже два раза рассуждали над истинами этого текста. Первый раз мы особенно обращали внимание на Бога мира, воздвигшего великого пастыря овец, чтобы дать мир сердцам человеческим, а этим и мир для всего мира. Пока не будет мира в сердце человека, мира во всем мире ожидать не приходится, его не будет. Потом мы говорили о величии этого пастыря, через все то, что он сделал и еще делает для своих овец, то есть для тех, кто пришли к нему с покаянием и получили прощение грехов и вечную жизнь. Сегодня мы хотим говорить об усовершенствовании верующих в Господа Иисуса Христа людей. Будучи на земле, этот великий пастырь совершил дело искупления всего рода человеческого, потому что он является и добрым пастырем, а поэтому он умер за всех грешников, то есть за всех людей. Будучи великим, он сегодня живет в небе для ходатайства и водительства искупленных, а также ожидая отдачи ему и других душ, за которые он принес себя в жертву. Он также назван пастырем-начальником, который скоро придет забрать от этой скорбной земли всех своих овец. Теперь он особенно заботится о том, чтобы дети его возрастали в благодати, совершенствовались и были верными ему до конца своей жизни, несмотря на обстоятельства жизни. Это то, о чем автор послания к евреям и здесь выражает в 21 стихе. «Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков». Из этого стиха видно, что Он не останавливается только на искуплении и пастве. Но цель этой паствы – усовершенствование святых, то есть их духовный рост. И здесь мы имеем три мысли об этой истине – делание добрых дел, исполнение Его воли, и что все это Он Сам производит в нас, а поэтому и вся слава принадлежит Ему во все веки. Послание к Ефесянам 1 главе, в стихах от 13 по 23, мы читаем, что апостол Павел, услышав о вере живущих в Ефесе братьев, преклоняет колено свои пред Богом и молится опять-таки об их совершенстве, о большем практическом познании своего Спасителя и Бога. Но жаль, не все верующие беспокоятся об этом. Многие остаются такими, какими были в день своего уверования, хотя с того времени прошло много лет. В послании к евреям 5 главе, в стихах 12 по 14, апостол тоже говорит об этом. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Так что желанием Бога есть духовный рост верующих в Него людей, Его детей или Его овец. Согласно нашего текста, это начинается с делания добра. Мы спасены по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился, как читаем в послании к Ефесянам 2 главе стихах 8 и 9. Но там же 10 стих говорит, что мы спасены по благодати, но для добрых дел. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. А здесь сказано «да усовершит вас во всяком добром деле». Так что даже добрые дела должны совершенствоваться. Часто наше делание добрых дел зависит от других людей. И это говорит о нашем несовершенстве. Если другие делают, то и я буду делать. А если они, да еще и верующие, не делают доброго, то и я как будто бы имею право не делать доброго. Во втором послании к Коринфянам, 13 главе, стихе 7, читаем слова апостола Павла. «Молим Бога, чтобы вы делали, не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть». А в послании к Колоссянам, 1 главе стихе 10, тоже читаем об этом. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Те же самые мысли выражены и в этих стихах. Верующие призваны делать добро всегда, везде и при всяких обстоятельствах, несмотря на то, что делают другие. Делание добра имеет двойное благословение. Во-первых, в этом исполняется воля Божья, и мы больше познаем Бога и этим ближе к совершенству. А второе, в делании добра другим есть радость и счастье для себя. Есть такая поговорка: «Сделай счастливым другого, и сам будешь счастлив». Я читал о богаче-бездельнике, проживавшем когда-то в Париже. В своем безделии и бесцельности жизни, имея много денег, он дошел до отчаяния и решил покончить с собой. Вот он под вечер пошел к реке, чтобы броситься в нее и закончить свое жалкое существование. Но так как было еще светло, а он имел при себе порядочно золото, он решил пойти в город, пока стемнеет, и там отдать это золото кому-нибудь, кто попадется. Но в основном он имел в виду бедного человека. И вот он попал к бедному домику, где мать с несколькими детьми ожидали голодной смерти. Увидев эту нужду, он отдал им свое золото и потом увидел радость на их лицах, принесенную этим его поступком. И также увидел слезы благодарности ему, увидел счастье на их лицах. И это заставило его передумать о его решении. Он не стал отбирать своей жизни, но повернул ее на делание добра. И он был безмерно счастлив, как он высказывался потом, после этого. Он считал себя самым счастливым человеком во всей Франции. «Делая добро, да не унываем, учит Слово Божие, ибо в свое время пожнем добро для самих себя». Делая добро, мы исполняем волю Бога, который нас спас для делания добрых дел. Но сами по себе мы не способны на это. Поэтому Филиппийцам 2:13 читаем: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». А в нашем стихе также сказано: «производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Как чудно принадлежать нашему любящему Богу! А знаете еще почему? Да потому что делание добра другим – это делание добра для себя, для вечности. Ведь все это Господь повелевает нам делать для нашего добра и для нашего счастья. Поэтому дальше здесь и сказано, что Ему слава во веки веков. Аминь. Уже здесь, на земле, прославляется наш Бог, когда мы поспешаем к совершенству через делание добра. Но мы читаем в Откровении 5 и 7, в этих главах, и также в других некоторых главах, где говорится о постоянном пении хоров святых всех веков и также всех небесных ангелов. Там поется хвала и слава нашему Господу, Богу мира, воздвигшему великого пастыря овец и приобревших их ценою крови, а также ведущих их к этому совершенству, о котором мы сегодня рассуждаем. Присоединимся сегодня к этому сонму прославляющих великого Бога любви. Имеешь ли ты мир сегодня, дорогой друг? Является ли он твоим пастырем? Если да, то как дело с совершенством? Кому ты сегодня отдаешь славу? Господь да благословит всех вас и поможет воспользоваться так великой благодатью Божьей, прийти к этому Господу, получить прощение грехов и потом жить для Него, возрастая в Его благодати, деланием добра и послушанием Его воле. Да будет Ему за все вечная слава. Аминь.